А, конечно, возможность получить в огранщике такого мастера аса, как Полянов, Лапина окрылила. Он-то знал, что Михаил сделает шедевр из чего угодно, даже из пивной бутылки. Удача шла к нему в руки. И сначала все было хорошо. Михаил работал, возможно, даже не подозревая, какие гадости творятся его руками. Я шла прямо по своей логической цепочке, даже не используя советы моих магических костей. То есть я как раз собиралась посоветоваться с ними на предмет моей правоты или отсутствия оной, как мой телефон издал призывную трель, и я услышала в трубке сдавленный, почти неузнаваемый голос Елены. «Помогите, Таня! Прошу вас! Мне срочно нужна ваша помощь!» Договорить она не успела. Кто-то нажал на рычаг, и наша связь прервалась. Мне было некогда размышлять, откуда у нее мой телефон. Могла узнать у Чернецова. Я быстро оделась и уже через 2 минуты мчалась по направлению к ее дому. Еще через 10 минут моя машина, явно удивившаяся моему лихачеству и даже, как мне показалось, слегка им недовольная, резко взвизгнув тормозами и фыркнув, как рассерженная лошадь, остановилась во дворе Поляновского дома. Я взлетела по лестнице и, к собственному ужасу, обнаружила дверь Елениной квартиры настежь распахнутой. Сердце мое сжалось в комок и сделало все возможное, чтобы выпрыгнуть из груди, немало не заботясь, что же будет со мной, его хозяйкой. Я остановилась на мгновение, чтобы перевести дыхание. В квартире было тихо. «Боже мой», — подумала я, — «если с Еленой что-то произошло, какой мерой мне измерить свое негативное отношение к ней? Когда же, наконец, я перестану по-детски определять людей по внешним признакам? Ну, не всем удается родиться с обаятельной внешностью». В комнату я вошла почти на цыпочках, как будто боясь напугать установившуюся там тишину, и медленно, неслышно прошла в Еленину спальню. Она лежала на кровати, привязанная к спинке поясом от халата. Рот ее был плотно заткнут кляпом, и, на мой взгляд, она была испуганной, но, во всяком случае, свойственное ей высокомерное выражение напрочь исчезло с ее лица. Подойдя к ней, я убедилась, что Елена Полянова, к счастью, жива и относительно здорова. На сей раз ее явно обрадовала встреча со мной. И когда я уверенной рукой освободила ее от связывающих пут, она потерла запястье руки и облегченно вздохнула. «Спасибо. Как хорошо, что у меня оказался ваш номер телефона». «Кстати, откуда?» — поинтересовался я. «Олег Васильевич дал», — спокойно ответила она. «Начальник моего мужа. Мне было необходимо вас увидеть. Сейчас я вам все расскажу, только приду в себя». Она судорожно глотнула, но мне показалось, что успокоение пришло к ней довольно быстро. То ли она относилась к разряду сильных и нетрусливых женщин, то ли на нее все время кто-нибудь нападал, и это стало для нее вполне привычным делом. «Будете кофе?» — спросила она. Я кивнула. Кофе мне бы не помешал. Вид, привязанный к кровати Елены, был не из приятных. Во всяком случае, когда полы ее пеньюара задрались, я в очередной раз поняла, что обязательно надо заниматься каким-нибудь посильным спортом, поскольку вид толстых женских ляжек не способен восхищать. «Это началось 2 дня назад», — сказала она, глотнув из крошечной фарфоровой чашечки, держа ее на изысканный купеческий манер, отогнув мизинец, отчего мне казалось, что чашка вот-вот упадет. «Они позвонили мне поздно вечером». Она замолчала и закатила глаза. Даже сейчас, рассказывая мне эту историю, ее тон продолжал быть менторским, как будто я что-то могла истолковать неправильно, то есть не так,